Глава шестая. Слезы короля. В собственном прекрасном доме на улице Сен-Жюльен-Ле-Повр Исаак де Лафма проводил теперь не самые радостные дни. Он больше не мог выходить на улицу без надежной охраны. Кончились его ночные эскапады, когда он без всякого для себя риска утолял тайные страсти с женщинами, которые для него не имели лица, ибо мысленно он ко всем неизменно прикладывал одну и ту же маску, повторявшую образ Кьяры де Вален, страсти его жизни, страсти, неутоленной даже тогда, когда дьявол отдал ему в руки ее дочь. Однако, овладев юным телом Сильви, таким свежим и нежным, он пережил блаженство и столь сильную радость, что с сожалением покинул замок Ла Ферьер, проклиная себя за то, что отдал девушку этому ослу, Жюстьену, который был рабом Лафма. Ему следовало бы оставить ее при себе, запереть в комнате, чтобы всегда иметь под рукой. Лафма также радовался, что после известия о смерти Сильви покровительство кардинала помешало этому безумцу, который сбил его с ног на лестнице замка Рюэль, лишить его жизни. «Он не тронет вас, пока вы будете мне нужны», — сказал кардинал. «Но если это несчастное дитя чудом еще живо, вы поплатитесь головой, если посмеете снова посягнуть на нее». В то время угроза кардинала не показалась ему страшной, и какой она имела смысл, если Сильви мертва. Лафма, естественно, опять предался своим ужасным ночным наслаждениям, которые стал позволять себе после смерти жены, красивой, недалекой женщины. Лафма уморил ее чудовищными издевательствами, когда понял, что она бесплодна. Мадлен была лишь бледным подобием Кьяры, жалкой ее заменой. Но он прочел неосторожное письмо де Гонди мадмуазель де Отфор, и у него возродилась надежда. Раз она жива, пусть надежно спрятана, но жива, то для Лафма это означало, что когда-нибудь Сильви опять окажется у него в руках. В тех руках, которые начинали дрожать при одной мысли — найти Сильви, насиловать ее снова и снова, и плевать ему на угрозы кардинала. Он даже может жениться на Сильви. В итоге в этих тайных безумных мыслях Лафма Сильви заняла место своей матери. Она стала единственной страстью стареющего мужчины, находившего высшее наслаждение в пытках, каким он подвергал свои жертвы. На поиски Сильви Лафма бросил Никола Арди, лучшего своего сыщика, которого избавил от каторги, когда понял, что этот верзила обладает таким же изощренным и злым умом, как и он сам. И Лафма отправил Никола Арди на остров Белиль. Исаак Лафма знал, что остров принадлежал семейству де Гонди, издавна связанному узами дружбы с семейством де Вандом. И не без оснований предполагал, что Сильви именно там могла найти убежище. Но Арди вернулся ни с чем. Хитрости и уловки сыщику не пригодились. На острове он натолкнулся на глухие стены. Бретонцы, люди суровые, гордые и независимые, сразу угадали шпиона в этом чрезмерно общительном человеке, сорившем деньгами налево и направо. Почти все жители Белиля знали, что на острове скрывалась или до сих пор скрывается девушка. Этой жертве кардинала покровительствовал господин Венсан. Но Сильви вошла в легенды, которые бесконечно дороги сердцу каждого истинного кельта. Ни один, даже самый бедный островитянин, не сказал о ней ни слова. О том, чтобы расспросить герцога де Реца и его родных, нечего было и думать. Арди лишь удалось узнать, случайно подслушав в таверне разговор двух солдат местного гарнизона, что на Белиль На несколько дней приезжала знатная придворная дама необыкновенной красоты. Солдаты не произносили ее имени, но один из них, со вздохом сказавший, что она была прекрасна, как Аврора, направил сыщика на верный след. Его чутье и несколько внешне безобидных вопросов дополнили картину. На Белиль приезжала мадмуазель де Отфор, и во Францию она, судя по всему, вернулась не одна. Но когда Никола Орди бросился по новому следу, с ним и произошел несчастный случай. Кости шпионов не прочнее, чем кости достойных людей, и поэтому коленную чашечку Орди раздраженная самка мула разбила сильным ударом копыта. Посланец Лафма, который много дней пролежал на постоялом дворе в Ларош-Бернар и после этого охромел, не имел другой возможности предупредить своего начальника, как только послав ему письмо. Но когда оно, наконец, прибыло по адресу, подручный Ришелье господин Лафма отправился в карательную экспедицию на границе нормандского Вексена. Возвратившись в Париж, Лафма нашел письмо и страшно рассердился на злосчастного глупца Орди, который потерял совсем свежий след. Каким образом теперь выяснить, куда направилась бывшая камеристка королевы? Удаленная от двора, а значит, лишенная права свободного выбора места жительства, она не имела разрешения приезжать на Белиль, но, видимо, это ей ничуть не мешало. Впрочем, как и многим другим изгнанникам, у которых, едва они оказывались за стенами Парижа, появлялось непреодолимое желание переезжать с места на место. Оставалось только устроить слежку за замком Лафлот, но в отсутствие Никола Орди Лафма никому не мог доверить этого. Тем более, что ему и в Париже требовались верные люди, чтобы оберегать его собственную жизнь, который угрожал некий неуловимый призрак, называвший себя капитан Кураж. Начальник полиции по гражданским делам уже дважды сумел избежать западни благодаря в основном стараниям Никола Орди, но после этого его враг изменил тактику. Казалось, он хотел заставить Лафма умереть от страха. Стоило Лафма открыть окно, как влетающая неведомо откуда стрела пригвождала к стене его спальни записку. В ней ему угрожали чудовищной смертью и обещанием адских мучений. О, эти послания, которые появлялись в его доме словно по волшебству! Они пробуждали в его душе ужас, ибо вызывали у Лафма ощущение, что кто-то невидимый постоянно следит за ним, и против этого врага его власть — колосс на глиняных ногах. Так оно и было. Своим могуществом Лафма был обязан особе кардинала, но с каждым днем становилось все яснее, что Ришелье долго не протянет. Если бы только Лафма мог распоряжаться всеми полицейскими силами столицы, но у него никогда не было ни времени, ни средств, ни даже возможности собрать под одним знаменем всех, кто входил в силы полиции. Хотя полиция существовала уже много веков под общей властью Шатле, но она всегда считалась приложением к судебной системе и функционировала без определенных правил. Полиции, ведя между собой острую борьбу, руководили начальник по гражданским делам, начальник по уголовным делам, в том числе и убийствам. Лафма, правда, совмещал обе эти должности. И это не считая городского головы, ведавшего порядком на Сене и торговлей, прево-сите, и начальника ночной стражи, обеспечивавшего безопасность в городе. В результате этого часто возникали споры, которые иногда превращались в настоящие сражения, и воцарился полный беспорядок, который благоприятствовал процветанию преступников всех мастей и их притонов, дворов чудес, что были разбросаны в разных кварталах столицы. Прибавим к этому, что полицейские приставы Шатле долго не задерживались на службе, не приносящей им почти никакого дохода. Итак, Лафма не мог не знать, что большинство собратьев по защите порядка ненавидит его всей душой. Однако в этот вечер ему было необходимо выйти из дома, сделав это самым незаметным образом. Гонимый страхами, он решил заказать себе гороскоп у королевского астролога Жана Батиста Морена де Вильфранша. Вильфранш днем известил его, что составленный им гороскоп Лафма получит лишь в том случае, если лично придет за ним глубокой ночью. Странный человек был этот Морен. Он мог бы составить украшение двора императора Рудольфа II, властелина тайн. Врач, философ, математик, астроном и астролог, он был поставлен во главе кафедры математики в Королевском колледже после того, как предсказал выздоровление короля в тот момент, когда монарх лежал при смерти в Лионе. Морен решительно утверждал, что король поправится, и признательный Людовик XIII назначил Морена на этот пост, вместе с тем приблизив его к собственной особе в качестве королевского астролога. Морен стал последним, кто состоял при короле Франции в этом звании. Однако Морен почти не появлялся при дворе, ибо не доверявший ему Ришелье астролога явно не жаловал. Королеву, замкнувшуюся в своей ограниченной испанской набожности, пугал этот суровый на вид высокий худой человек. Казалось, он неизменно что-то видит поверх ее головы. Поэтому Анна Австрийская, хотя и сгорала от желания узнать свое будущее, ни разу не осмелилась обратиться к Морену с такой просьбой. Возможно, она боялась одного — король сможет узнать, что она самыми разными способами предает его. Но начальник полиции больше, чем разоблачения, опасался насмешек. Всех тех, кому он внушал страх, тех, кто, ненавидя начальника полиции, презирал его, очень позабавит, если они увидят его карету, коня и непременный эскорт перед домом Морена на улице Сен-Жак. Одно дело — приказать слуге отнести пакет к астрологу, другое — самому отправиться в его дом. И все-таки, если Лафма хотел узнать, какую судьбу ему уготовили звезды, он должен был лично явиться к астрологу. Находившийся под защитой короля Морен мог диктовать свои условия любому, даже начальнику полиции. Пытаясь приободриться, Лафма подумал, что идти не так уж далеко, тем более, что с заднего фасада его дома на улицу Пти-Пон выходит дверь, которой пользуются слуги. И стоит ему надеть ливрею, плащ и шляпу, как вряд ли кто сможет узнать его, особенно темной ночью. Время шло, и вместе с ним рассеивалась его нерешительность. На башенных часах Пти-Шатле пробило 9, что и заставило его поторопиться. Лафма переоделся, надвинул на глаза шляпу с широкими полями и вышел через черный ход. Холодная ночь показалась ему спокойной, когда он оглядывался по сторонам, задержавшись в дверях. Желтые глаза Лафма, словно глаза кошки, хорошо видели в темноте, и в конце концов, не обнаружив вблизи ничего подозрительного, Лафма успокоился. Кругом ни души. Он добрался до улицы Сен-Жак, по которой двинулся вверх, ускоряя шаг по мере того, как удалялся от собственного дома. Он почти добрался до места, когда услышал грохот кареты, мчавшейся на большой скорости. Вскоре он заметил. Впереди бежали 2 скорохода с факелами. Припозднившиеся путешественники всегда могли нанять их у главных городских ворот. А на козлах громадного, запряженного 4 лошадей экипажа, восседали тепло укутанные кучер и лакей. Вдруг один из скороходов, поскользнувшись на куче нечистот, упал, выронив факел, чье пламя напугало лошадей в первой паре. Испуганно заржав, животное остановилось, потом взвелось на дыбы, нарушив равновесие всей упряжки. Карета наклонилась на бок, едва не задев стену дома, но все-таки не упала. Изнутри послышались женские крики. Пока кучер успокаивал лошадей, второй скороход вернулся назад и подошел к дверце. «Пустяки, благородные дамы, у страха глаза велики. Виноват мой напарник. Он поскользнулся и выронил факел». «Ладно, скорее поехали дальше», — сказала госпожа де ла Флот, чье благородное лицо осветило пламя факела. Лафма, спрятавшийся за угол дома и наблюдавший эту сцену, насторожился. Рядом с лицом графини показалась головка в белом чепчике, на который был наброшен черный капюшон, и это было лицо той, кто преследовал его в ночных видениях. Это было лицо Сильвии. Лафма мог бы поклясться в этом. Ни у кого не было таких прекрасных ореховых глаз. А кто же эта старая дама? Черт возьми, это госпожа де ла Флот, бабушка красавицы де Отфор. Охваченный мрачным волнением, которое заставило Лафма забыть о грозящих ему опасностях и даже о гороскопе господина Морена, он решил последовать за каретой. Пусть даже в ад, где черти без сомнения были бы рады по-братски его принять. Карета, счастливо избежавшая дорожного происшествия, покатила дальше уже не столь быстро, и Лафма мог ее преследовать, не будучи замеченным. Он был уже не молод, но предки-горцы наделили начальника полиции сильными ногами и редкостной выносливостью. Путь предстоял не близкий, но он ни на миг не задумался над тем, что ему придется возвращаться домой в одиночестве после того, как карета с ее пассажирками прибудет на место. Карета пересекла оба рукава Сены, миновала Гревскую площадь и выехала на улицы Сент-Антуан. Когда же она въехала в ворота монастыря Визитации, ее преследователь скорчил недовольную гримасу. Если Сильви, которую он страстно желал, останется в монастыре, то завладеть ею снова будет невозможно. Въехавшая в него женщина, ворота, в которые посреди ночи впустили карету, доказывали, что ее там ждали, была под столь же надежной защитой, как и за стенами Бастилии, чьи массивные округлые башни денно и ночно несли по соседству грозную стражу. Уж лучше бы Сильви оказалась в знаменитой крепости, куда начальник полиции имел право доступа. В монастырь Визитации вход ему был заказан. Даже кардинал Ришелье не осмелился бы посягнуть на эту небесную крепость, которую он решил, наверное, за неимением лучшей, внести в список своих благодеяний. Как это было не печально признать, но о высокие стены монастыря Визитации начальник полиции мог лишь обломать себе зубы. Однако требовалось нечто большее, чтобы он признал себя побежденным при виде запертых ворот. Несколько минут Лафма размышлял. Карета, которая въехала в ворота, в один прекрасный день выйдет из монастыря, ибо маловероятно, чтобы сама госпожа де ла Флот решила постричься в монахини. Необходимо было выяснить, остановились ли они в монастыре на ночь, чтобы не открывать собственный особняк, или же старая дама посетила монастырь с единственной целью — оставить здесь Сильви. В таком случае, привыкший решать вопросы по степени их важности, Лафма не стал дальше предаваться раздумьям. Понаблюдав еще некоторое время за притихшим монастырем, Лафма покинул свой пост, поспешил в Гран-Шатле и отправил полицейского пристава следить за воротами монастыря. «Останешься там до тех пор, пока не увидишь, как из ворот выезжает карета». Лафма предусмотрительно дал ее подробное описание, которое приехало этой ночью. «Когда увидишь карету, постарайся разглядеть, сколько в ней сидит людей и как они выглядят. Если карета покинет Париж, возьми, если сможешь, коня и поезжай следом». «Куда?» — спросил пристав, оказавшийся никем иным, как Дезормо, сердечным другом Николь Ардуэн, к великому благу всех домочадцев Рагинеля. Этого обстоятельства начальник полиции не знал. «До первой почтовой станции, где постараешься выяснить, куда она направляется. Если тебе скажут, что карета направляется в долину Луары, вернешься и доложишь мне обо всем». Подобное задание не вызывало восторга у Дезормо. Пристав по натуре был человеком созерцательным. Поездки верхом утомляли Дезормо и растрясали его пузо, сильно выросшее благодаря вкусной и сытной стрепне Николь. Однако, испытывая, подобно всем своим сослуживцам, священный трепет перед начальником полиции, Дезормо не посмел бы даже намекнуть на то, чтобы Лафма обратился к другому, более юному и стройному приставу. К тому же действовать надо было срочно. Эта поездка стала, вероятно, самым тяжелым испытанием в его жизни. Когда на следующий день вечером Дезормо почти свалился с коня, он был полумертвый от усталости. Привезенные им новости повергли его начальника в замешательство и тревогу. «Карета направлялась в Версаль», — объявил Дезормо. «В ней была пожилая дама, настоящая дама». В Версале она пробыла более 2 часов, после чего вернулась на улицу Сент-Антуан. «Версаль? Но куда именно Версаль?» «Уж не во...» «Вот именно, во дворец. И король находился там, потому что охрану несла рота мушкетеров». «Могу ли я теперь пойти спать или должен возвращаться в монастырь?» Погруженный в глубочайшие раздумья, Лафма ограничился тем, что, раздраженно махнув рукой, проворчал: «Ступай спать!» «Чего же хочет король от бабушки мадмуазель де Отфор? Ведь никому не дано право посетить Версаль без личного приглашения Людовика XIII». Этот же вопрос задавала себе и старая дама с той минуты, как покинула родовой замок на берегу Луары, справедливо считая, что ответ будет ей дан, и поэтому с твердым спокойствием переступила порог небольшого, увенчанного голубой шиферной крышей дворца из розового кирпича и белого камня, который Людовик XIII в 1624 году повелел выстроить на месте старого замка, принадлежавшего семье де Гонди. Когда король до позднего вечера травил оленей в окрестных лесах, он вместе со своими спутниками приезжал сюда ночевать и спал на полу на соломе, не снимая сапог и завернувшись в плащ. Несмотря на ее богатый опыт жизни при дворе, госпожа де Лафлот не могла сдержать своего удивления при встрече с королем. Настолько изменился король. Людовик XIII выглядел так же ужасно, как и во время болезни в Лионе. Людовик XIII с детства страдал хроническим воспалением кишечника, которое лишь усугублялось от предписанного королю лечения кровопусканиями и клестирами. Кроме того, король был очень нервным человеком, подверженным внезапным приступам страха и упадка духа. На самом деле главной причиной расстройства здоровья короля было невежество придворных эскулапов. Здоровье Людовика вряд ли отличалось бы от здоровья поджарого и крепкого Генриха IV, если бы в жилах его не текла кровь Медичи. За последний год королю сделали 215 клизм и 212 промываний желудка, а также 47 кровопусканий, следуя щедрым предписаниям лейб-медика Бувара. В конце концов, Все свыклись с худобой и бледностью короля. Однако на этот раз госпожа де Лафлот ужаснулась. Король так сильно похудел, что казалось, будто его мускулы растаяли, кожа приняла свинцово-серый оттенок, глаза ввалились. Людовик XIII до такой степени стал напоминать персонажа из картины «Эль Греко», что графиня от испуга едва не перекрестилась. Смерть наверняка не заставит ждать себя долгие годы. Король принял свою гостью в большом кабинете, прилегающем к спальне. Он грелся у огня, но гобелены по стенам с изображениями сцен охоты создавали такую живую, естественную атмосферу, что, казалось, посетители попадали в чащу волшебного леса. Серый бархат камзола, широкий отложной воротник и высокие манжеты из белоснежных накрахмаленных кружев лишь подчеркивали трагическое выражение лица с покрасневшими глазами и красивые руки, некогда очень сильные, а сейчас исхудавшие и ставшие почти прозрачными. Король жестом показал гости на кресло. Неожиданно улыбка словно вернула этому 40-летнему мужчине, выглядевшему старше 60, его истинный возраст. «Я почти не надеялся, что вы приедете», — начал он. «Заставить вас проделать столь долгий путь зимой, да еще в вашем возрасте, — это грех». «Никоим образом, Ваше Величество. Я всегда любила путешествовать, невзирая на все неудобства. Но больше всего меня обрадовал вызов Вашего Величества, поэтому я и поспешила прибыть в назначенный час». Брови Людовика изумленно изогнулись. «Обрадовал? Мои приказы редко производят подобные впечатления». «Более того, вот уже год, как вам действительно не за что меня жаловать. Я отказался доверить вам должность гувернантки дофина, не назначил фрейлиной королевы. Если король не счел меня достойной, могу ли я упрекать его за это?» Мягко парировала госпожа де Лафлот. Ее ответ снова вызвал улыбку короля. «Вы добрая женщина, госпожа де Лафлот. Наконец я удалил от двора вашу внучку. Меня часто удивляло, что Ваше Величество не сделали этого раньше. Мария умеет быть невыносимой».